Раздел 7. Инопланетяне. Так я называл те 1711 бит третьей страницы послания. А в каком-то смысле расшифровать ее гораздо легче, чем вторую. Две строки нулей и единиц, что описывали планетарную систему лисички. В конце концов, третья страница содержала картинку, и картинка эта действительно, по-видимому, изображала инопланетную форму жизни. Конечно, я не был уверен, что данный набор пикселей изображает именно их, но два объекта походили на существ больше, чем на что-либо еще, что я мог себе представить. Один из инопланетян был высокий и долговязый, второй – крошечный по сравнению с первым, гораздо более приземистый и компактный. Я назвал их «треногий» и «щенок». Треногий хоть и не был гуманоидом, но имел много общего с людьми. У него было то, что по виду походило на конечности, хотя у него их было 6, а не 4. У него было вертикально ориентированное туловище, исходя из предположения, что я правильно повернул картинку, и какие-то выросты в верхней его части. Чем дольше я на него смотрел, тем больше, как мне казалось, я видел. У него, по-видимому, 3 ноги, и если я правильно интерпретировал изображение, они равномерно распределены вокруг нижней части тела. Я отметил, что они оканчиваются широкими ступнями с обращенными вниз пальцами или когтями. Левая нога не была зеркальным отображением правой, но я предположил, что это не отражение реально существующей асимметрии, а попытка показать ноги как бы видимыми под разным углом. Ноги расходились в стороны от тела так же, как и руки. Единственными видимыми сочленениями в руке были те, что мы бы назвали локтем и запястьем. На каждой руке лишь по 2 пальца. Однако, принимая во внимание низкое разрешение картинки и любовь отправителей к пропорциям, очевидной из их описания планетарной системы на второй странице, я подумал, что, вероятно, 2 пальца на руке и 3 на ноге показывают лишь, что количество пальцев на руках и ногах относится как 2 к 3. Так что у них, возможно, по 4 пальца на руках и по 6 на ногах, или даже 6 на руках и 9 на ногах. Ни из одной из этих комбинаций не выводилась 16-ричная система, использованная на странице с картой планетарной системы, но, с другой стороны, и 5-палой людской анатомии она тоже не соответствовала. Выбор 16-ричной системы, естественного расширения двоичной, вероятно, освидетельствовал о том, что в мире этих существ имелись электронные мозги, построенные на принципах, сходных с теми, из каких исходили на Земле при разработке моих собратьев. Хотя двоичная, а потом 16-ричная системы не были единственным способом выполнения электронных вычислений, они и правда были наиболее вероятным выбором инженеров в любой части Вселенной. Так или иначе, для демонстрации ловкости их рук на каждой пальце изображены были в своей конфигурации. Или, возможно, пальцы каждой из рук были специализированы для выполнения конкретного вида действий или манипуляций. Туловище треногого представляло особый интерес. В нем было 4 дыры. Была ли это попытка изобразить реальные дыры, проходящие насквозь через все тело, или то были просто телесные отверстия, скажем, одно для приема пищи, другое для выведения отходов, третье для дыхания, четвертое для размножения? Может быть, хотя если следовать земной модели, то маленькие отростки на нижней части туловища треногого должны бы быть гениталиями? Но если бы в его туловище и вправду имелись бы сквозные дыры, то где у этого существа находился бы мозг? 2 отростка, отходящие от туловища сверху, казались слишком маленькими, чтобы вмещать сколько-нибудь существенную черепную коробку. Хотя они оба были одинакового размера, каждый по 4 пикселя, ориентированы они были по-разному. Вероятно, это было что-то вроде глазных стебельков, или усиков, или еще каких-то сенсорных органов. Интересно, что их лишь 2, а не 3. Существо явно не следовало рабский принципу трехсторонней симметрии. А бугорки по обеим сторонам туловища? Может быть, это опоясывающие все тело горизонтальные рубцы, изображенные в проекции? Может быть, это тело с его пустотами и армирующей гофрировкой эволюционировало с целью амортизации толчков? Если так, то, возможно, 3 расставленными в сторону ногами оно пользуется, чтобы прыгать по своему миру, а его туловище сжимается при приземлении. или, принимая во внимание загнутые к низу фаланги на пальцах ног, возможно, существо это просто танцует на цыпочках, как подключилось хранилище данных по массовой культуре, как Фред Флинстоун во время боулинга. Или, может, эти бугорки действительно изображают отдельные бугорки, а не кольцеобразные рубцы? Может быть, соски? На Земле у млекопитающих обычное количество сосков соответствует максимальному размеру помета плюс один, округленному до следующего четного числа, или, если необходимо, чтобы соответствовать принципу двусторонней симметрии. Если это соски, то у треногого их, похоже, было 8. Технологически развитая форма жизни, надо полагать, может обеспечить своему потомству безопасность на время взросления. И никакое общество не может себе позволить увеличиваться в размерах в 6 или 7 раз за одно поколение, без того, чтобы почти сразу не столкнуться с проблемой перенаселения. Интересно, как они с ней справляются? А что можно сказать про щенка? Был ли он особью того же вида, но другого пола? Если так, то это ярко выраженный половой диморфизм. Если бугорки на треногом и правда соски, то щенок должен быть самцом. Конечно, концепция самцов и самок, возможно, вообще лишена смысла в применении к совершенно чуждой форме жизни. Возможно, это детеныш. Треногие и правда выглядят довольно-таки насекомоподобно, а насекомые в течение жизни проходят через радикальные метаморфозы. Нет, я опять мыслю земными моделями. Или, может быть, щенок – это изображение существа, из которого эволюционировали треногие, или наоборот. Или, скажем, этот мир населяют две различные разумные формы жизни, как люди и китообразные на Земле. Но у щенка, по-видимому, были только ноги, а рук не было. Никаких манипулятивных приспособлений. Может быть, не технологическая цивилизация? Если так, то обитатели созвездия Лисички уживались друг с другом лучше, чем приматы с китами. Я отметил, что у щенка имеются такие же сенсорные стебельки, что и у треногого, даже ориентированные точно таким же образом. Подразумевает ли это синхронизированное общение? Чем может быть маленький бугорок между сенсорными стебельками щенка? Я не мог сказать. Он мог изображать черепную коробку или половой орган, или просто декоративный нарост. Или, может быть, это и есть щенок, домашнее животное? Нужно обладать действительно чуждой психологией, чтобы разместить изображение домашнего животного в послании вроде этого. Если только оно не является симбионтом, необходимой частью жизни своего хозяина, скажем, ну, как собака-поводырь. Отправители были вынуждены использовать кадр шириной 59 бит, потому что это было наименьшее простое число, подходящее для 1711-битной картинки. Однако я заметил, что два дополнительных неиспользуемых столбца были размещены по бокам картинки и не были использованы для того, чтобы отодвинуть изображение треногого и щенка подальше друг от друга. Если бы я хотел сообщить о том, что эти две формы жизни живут порознь, скажем, одна на суше, другая в воде, то я бы постарался разнести их в кадре на, по возможности, большее расстояние. То, что отправители этого не сделали, могло означать, что эти два вида живут совместно. Я выполнил поиск по научно-фантастической и научно-популярной литературе о внеземной жизни. В ней часто встречалась идея о том, что высокие и худые существа будут жителями планет с низкой силой тяжести, а приземистые и коренастые – уроженцами тяжелых планет. Мне это показалось чрезмерным упрощением. В конце концов, Земля как-то породила и галапагосских черепах, и жирафов, и аллигаторов, и брахиозавров, и утконосов, и страусов. Нет, ориентация тела определяется скорее экологической нишей, чем силой тяжести. В какой нише эволюция могла произвести гигантский прыгающий треножник? Возможно, он питался плодами. Правая рука существа, возможно, поднята не в приветствии, а в попытке дотянуться до своего обеда на высокой ветке. Прыгучие ноги могут быть полезны для того, чтобы достать до ветвей, до которых иначе не дотянуться. Конечно, есть школы, которые утверждают, что травоядные не способны построить технологическую цивилизацию, поскольку изготовление орудий может возникнуть лишь при необходимости убивать и разделывать добычу. Невозможность узнать, однозначно интерпретировать, сводила с ума. И все же последняя часть этого послания была еще труднее для понимания, еще загадочнее.